Иосиф мог, конечно, принять это за чистую монету. Никакой задней мысли тут не было. Однако даже из одних этих слов можно было извлечь предостережение касавцу. И мы бы очень ошиблись, если бы не услышали в них разумного опасения встречи Иосифа с братьями и желания хотя бы немного эту встречу отсрочить. Впрочем, если Иосифу и не хватало благоразумия, то инстинкт все же удержал его от немедленного появления в новом платье перед детьми служанок. Кроме нескольких третьестепенных лиц, которые, случайно встречая Иосифа, не скупились на похвалы, воздушные поцелуи и словословия, в этот день его привелось увидеть лишь старику Елизеру, который сначала долго качал головой, что равно могло означать и восторг, и только общее глубокомыслие, а вслед за тем с божественно невыразительной миной пустился в так называемые воспоминания, которые вызвало у него покрывало, о том, как он, Елизер, по должности свата привел некогда Ревеку из преисподней Харана, и как она по прибытии наверх, при приближении будущего своего супруга, закуталась в покрывало. А зачем? Затем, чтобы Исаак узнал ее. Как смог бы он узнать ее и снять с нее покрывало, если бы она до того не покрылась? «Великий подарок, дитя мое!» — сказал он с таким неподвижным лицом, что чудилось, будто это лицо может снять, и под ним окажется другое. «Великий подарок сделал тебе Израиль, ибо в покрывале заключены жизнь и смерть, но смерть заключена в жизни, а жизнь в смерти. Кто это знает, тот посвящен. Сестра и супруга-матерь сняла с себя покрывало и обнажилась у седьмых ворот ада и в смерти. Но когда она возвратилась к свету, она покрылась снова в знак жизни. Погляди на зерно. Если оно падет в землю, оно умрет, чтобы воскреснуть для жатвы. Ибо конусу уже близок серп, что растет в черной луне молодой жизнью. А ведь этот серп — смерть, и он оскопляет отца, оскопляет для нового владычества над миром, и семена жизни и смерти выходят из жатвы серпа. Так и в покрывале после обнажения в смерти заключена жизнь, и уже тем самым познание и смерть, хотя с другой стороны, в познании заключены зачатие и жизнь. Великого дара удостоил тебе отец. Он даровал тебе свет и жизнь, покрыв тебя покрывалом, которое твоя мать оставила в смерти. Береги же дитя, чтобы его никто у тебя не отнял и чтобы тебя не познала смерть. «Спасибо, Елизер», — ответил Иосиф, — «большое спасибо тебе, мудрый домоправитель, который с Авраамом побил царей и навстречу которому скакала земля. Ты прекрасно говоришь обо всем сразу, о покрывале, серпе, зерне, прекрасно и по праву, ибо все вещи связаны между собой и едины в Боге, хотя для нас они вышиты на покрывале многообразия». Что же касается этого мальчика, то он сейчас снимет платье свое и укроется им на постели своей и задремлет под ним, как дремлет земля под звездным покровом вселенной. Так он и поступил. И спящим под покрывалом застали его уведомленные уже обо всем матерями дети служанок, когда вошли в шатер, который он с ними делил. Вчетвером стояли они у его постели — Дан, Нефалим, Гад и Асир. И один из них, это был лакомка Асир, самый младший из четырех, едва достигший 22 лет, держал над ним ручной фонарик, освещая спящее его лицо и разноцветное платье, которым он был укрыт. «Вот, извольте», — сказал он, — «так оно и есть. Женщины ничего не присочинили, когда донесли нам, что этот шалопай явился к ним в кетонет по симе своей матери. Глядите, он завернулся в него и спит сном праведника, с хаженским видом. Какие еще могут быть сомнения? Отец подарил ему покрывало. Он выманил его медовыми речами у бедного старика. Тьфу ты! Нас всех одинаково злит это безобразие. И Асир берет нашу злость в свои уста и извергает ее на спящее наше злосчастье, чтобы ему приснились хотя бы недобрые сны». Он очень любил этот Асир быть одного мнения и одних чувств с другими, и довольно горячо подкреплять такое единство словом, которое выражало общее настроение и согревающе всех сплачивало, так что даже их ярость дышала довольством согласия. Это было связано с его пристрастием к лакомствам, с влажностью его глаз и губ. Еще он сказал...